Правило порождения безупречного самадхи. Здесь три раздела. Что делать до закрепления мысли на объекте? Что делать во время закрепления мысли на объекте? И что делать после закрепления мысли на объекте? Если не можем пресечь лень, отсутствие желания освоить самадхи и нахождение удовольствия в препятствиях к нему, она не позволит нам впервые войти в самадхи. А если когда-нибудь и достигнем его, то быстро утратим из-за неспособности продлить. Поэтому очень важно сначала пресечь лень, когда же достигаем совершенной податливости, при которой тело и ум исполнены радости и блаженства, утомления от благих занятий, совершаемых денно и ночно, не возникает, благодаря чему избавляемся от лени. Но чтобы породить совершенную податливость, необходима способность постоянно прилагать усилия к причине ее зарождения – самадхи. Чтобы породить эту способность, необходимо мощное и постоянное стремление к самадхи. В качестве причины этого стремления необходимо постоянное благоговение перед самадхи, исходящее из осознания его достоинств. Поэтому сначала нужно вновь и вновь культивировать благоговение, обдумывая достоинства самадхи. Если посмотреть, исходя из практического опыта, то такая последовательность совершенно очевидна и потому считается священным принципом, ведь в средине и крайностях сказано: вместилище, вмещенная причина и сам плод. Вместилище – это стремление, оно вмещает усилие. Вмещенное – это усилие или усердие. Причина стремления – это благоговение, убежденность в достоинствах. Плод усилия – это совершенная податливость. Достоинства самадхи, которые следует созерцать, таковы. Когда достигается безмятежность, ум наполняется радостью, а тело – блаженством. И потому в этой же жизни пребываем в блаженстве. Тело и ум становятся совершенно податливы, благодаря чему можно произвольно сосредоточить мысль на любом благом объекте. Утихает невольное отхождение мысли к недостойным объектам, благодаря чему не допускается много проступков, а все наши благие деяния обретают мощь. На основе безмятежности возникают сверхобычные способности, магические силы и прочие достоинства. В особенности на ее основе зарождается опыт проникновения. Проникновение в сущность, благодаря которому мы способны вскоре отсечь корень сансары. Существуют и другие достоинства, обдумывание которых усиливает желание освоить самадхи. Узнайте о них и созерцайте. Когда зарождается то желание, оно побуждает постоянно к культивированию самадхи, весьма облегчая его достижение и затрудняя утрату, ибо и после достижения вновь и вновь культивируем его. Что делать во время закрепления мысли на объекте? Здесь две части: выбор объекта для закрепления мысли и правила закрепления на нем мысли. Здесь две темы – общая система объектов и выбор подходящего объекта. Общая система объектов. Эта тема тройная – указание подлинных объектов, разъяснение, кому какие объекты подходят, и третье – указание иных названий объекта. Бхагаван учил о четырех типах объектов йогина: универсальные объекты, объекты, очищающие от преобладающих склонностей, объекты знатока, объекты, очищающие от клеш. Универсальных объектов 4. Дискурсивное отражение, недискурсивное отражение, пределы сущего и осуществленная цель. Среди них обозначены, исходя из созерцания, это два отражения, из которых первое – объект проникновения, а второе – объект безмятежности. Отражение – это созерцаемый объект, который как таковой нереален. Лишь образ его видится в уме. Когда этот объект анализируют, возникают аналитические мысли и конструкции. Тогда это дискурсивное отражение. А когда фиксируют ум на объекте, не анализируя, то аналитические мысли и конструкции отсутствуют. И тогда это недискурсивное отражение. Можно подумать, отражением какого именно объекта является это отражение. Это отражение или образ одного из пяти объектов, очищающих от преобладающих склонностей, пяти объектов знатока или двух объектов, очищающих от клеш. Обозначенные по предмету созерцания. Пределы сущего – это предел сущего как явление, выражаемые словами. Лишь это есть, больше ничего нет. И предел сущего как сущности, выражаемые словами. Только таково подлинное состояние сущего, а не иное. Явление – это все составное, которое сводится к пяти совокупностям. Все дхармы, включаемые в 18 дхату и 12 аятан, все предметы познания, охватываемые четырьмя истинами, кроме них ничего нет. Сущность означает логически установленную подлинную суть или таковость этих объектов, обозначенная по результату созерцания. Осуществленная цель – состояние после избавления от скверных потенций благодаря полному освоению и многократному применению установок безмятежности и проникновения к отражениям этих созерцательных объектов.